24 декабря нам всем крышка. В ушах стоит звон, голос осип. Я не могу представить, что когда-либо снова открою рот, чтобы произнести что-нибудь, кроме рекомендации книги или вопроса «А вам нужен пакет?». Но так было не всегда. В детстве я обожала 24 декабря. Нам с сестрой разрешали смотреть телевизор с самого утра. Там всегда шел старый фильм с Роми Шнайдер или Петером Александром, пока мы щедро обвешивали огромную елку сладостями. Мы точно знали, что наши подарки были спрятаны где-то в квартире, а мама вместе с бабушкой несколько часов подряд не выходили из кухни, готовя еду на ближайшие несколько дней. Восторг и праздничное настроение не покидали нас, во всяком случае до тех пор, пока наши родители не начинали ссориться. Обычно это случалось после появления в квартире папиной мамы, другой бабушки. Той, что не умела делать ни кнедлики, ни штрудель, и приходила только поесть, ни разу не положив хоть что-то в наши рождественские чулки. Покинув родительский дом, я быстро поняла, что праздновать Рождество стоит только с детьми. И, недолго думая, нашла решение этой проблемы. Родила ребенка в 20 лет. И Рождество снова приобрело смысл и свою прелесть. Первый сочельник я встретила в качестве молодой мамы с младенцем на руках в квартире тогдашнего парня, который он делил с другими жильцами. В последующие годы вечеринки проходили в моей коммунальной квартире. Мы разыгрывали из себя семью. Парни готовили, оставляя после себя огромные горы посуды на кухне. Елку покупали в самый канун Рождества в 3 часа дня. Так было дешевле. Она была украшена красными звездами и первомайскими значками. К рождению второго ребенка я уже состояла в счастливом браке. У нас была хорошая квартира в Гамбурге. Мы украшали слишком большую и слишком дорогую елку настоящими рождественскими игрушками, пекли печенье, и я проводила 1 или даже 2 дня в центре города в поисках подходящих подарков. Потом я стала книготорговцем. И беззаботный рождественский период остался в прошлом. В канун Рождества нам с мужем приходится работать до часу дня. К этому времени все остальные магазины тоже закрываются. Но это не важно, потому что у нас все равно нет сил делать покупки. В первый год существования нашего книжного это не особо беспокоило. У нас не было своего жилья, и мы вместе с младшим ребенком жили в гостевой комнате в небольшом доме в Шафберге. Старший ребенок, который все еще ходил в школу в Гамбурге, навещал нас на Рождество, но после раздачи подарков ему приходилось уезжать к приемной бабушке, потому что в доме друзей-радиологов ему негде было спать. Приемная бабушка — пожилая женщина, взявшая на себя роль бабушки по уходу за ребенком в семье при посредничестве социального работника. Все праздничные хлопоты тогда взяли на себя наши друзья. Е достала елку и украсила ее серебристыми и металлически голубыми шарами. Это вызвало удивление у моего мужа, ведь он предпочитает классические варианты, но это не имело значения, потому что они приготовили еду, достали и упаковали все подарки, которые нельзя купить в книжном магазине. Ф взял на себя все походы за продуктами, дотащил елку в горку и 24 числа повел всех детей в кино на мультфильм про Петсона и Финдуса. Мы тем временем даже успели принять душ и немного передохнуть после закрытия магазина. Получив подарки, дочь так увлеклась новой куклой, что даже не заметила, как родители уснули на диване после бокала вина в 8 вечера. Но как только ремонт нашей квартиры над книжным магазином завершился, мы съехали из маленького домика в Шафберге. и ответственность за организацию рождественского праздника для собственных детей полностью легла на нас. Несомненно, мы могли бы купить подарки еще в сентябре, заготовить заранее еду, чтобы потом разморозить ее 24 декабря. Да, могли бы, но не сделали, по крайней мере, я. В какой-то момент возникла идея привести родителей мужа к нам на Рождество. Я не помню, чья это была идея, да и сейчас было бы бессмысленно пытаться вспомнить, но тогда это казалось вполне разумным. Дедушка любил готовить, и у него хорошо получалось, а бабушка могла вместе с детьми украсить елку и придать квартире праздничный вид. Таков был план. В 2 часа дня мы поднялись из книжного магазина в квартиру. На этот раз у нас была подмога в создании семейного рождественского волшебства, поэтому мы не торопились. По всем правилам сдали кассу и даже немного прибрались в магазине. Красивая, большая и пышная елка стояла в углу гостиной совершенно нетронутая, то есть голая, без каких-либо украшений. Сын лежал на диване в наушниках и играл в телефон. Дочка пребывала в плохом настроении, потому что предпочла бы играть с друзьями в маленьком домике в Шафберге. Бабушка сидела в кресле и читала, и лишь бросила на меня беглый взгляд, когда я оказалась на пороге. Дедушка не спеша поднялся после обеденного сна и также не спеша принялся готовить ужин. Муж попытался меня успокоить, с тревогой наблюдая за тем, как я судорожно развешиваю украшения на елку. Дочка предложила сходить в церковь на рождественскую постановку, и я, понимая, что свежий зимний воздух пойдет нам всем на пользу, согласилась. Поэтому наша елка осталась не пышно украшенной, а приготовление ужина отложено на потом. Мы оделись и отправились на детскую праздничную службу, как большая счастливая семья. Не хватало только старшего сына. Ему нужно было закончить свою игру в телефоне, и кто-то же должен был разложить подарки под елкой. В церкви я повстречала всех покупателей за последние несколько недель, так что поход на службу, как минимум, пошел на пользу моей репутации. Несколько лет спустя ситуация изменилась и оставалась таковой вплоть до сегодняшнего дня. Мы по-прежнему живем над книжным магазином, но теперь у нас есть небольшой дом за городом. Сын уже не ребенок, живет в Вене и даже проявляет готовность помогать. Он снова хочет встречать Рождество с родителями. 23 числа он загружает свою младшую сестру, собаку, рождественские подарки, покупки и книги на целую неделю в наш фургон и отправляется в Айнфертель, поскольку у него теперь есть водительское удостоверение. Из года в год 23 декабря я чуть ли не падаю на колени от счастья, ведь все почти закончилось, и у нас есть маленький домик за городом, куда мы теперь ездим каждое 24 декабря. Отправление в 15:22 с вокзала Франца Йосифа. Вечером 23-го мы закрываем магазин, наводим порядок на скорую руку, заполняем пробелы на полках, после чего ужинаем в ресторане у нашего друга Георга в 2 улицах от нас. Вероятно, это самый счастливый день в году, чего мы не осознаем из-за усталости. Но очень вкусно едим, много пьем и поздно ложимся спать, ведь завтра все будет позади. В рождественский день все несколько рабочих часов нас почти ничего не тревожит. Товары больше не доставляют, нам не нужно ничего распаковывать. Покупатели, которые еще захаживают, смиренны и скромны. Они совершенно отчаялись и уже не могут представить себе, что найдут у нас желанную книгу. Поэтому больше никаких фраз вроде «Что значит у вас нет в наличии?» или «Амазон бы мгновенно доставил». Люди 24 декабря благодарны и покупают то, что есть. Тот, кому нужен был путеводитель по горам, может уйти с изданием о велосипедах, а биография может превратиться в кулинарную книгу. Главное — завернуть в рождественскую бумагу. В час дня мы закрываемся. И как только табличка на двери меняется на «закрыто», сотрудники, которым пришлось работать в этот день, ведь у них нет детей, испускают громкий возглас, и мы все кидаемся друг другу в объятия. Откупоривается бутылка шампанского, раздаются небольшие подарки, после чего все хотят как можно быстрее покинуть место, где провели так много времени в последние недели. Мы с Оливером бежим на вокзал, по пути запасаясь едой и двумя большими чашками кофе в ресторане быстрого питания. Поезд еще не успевает далеко отъехать, а я уже дремлю на плече супруга. На станции Вайнфертеле нас встречают дети и собака. На улице морозно и смеркается, но окна нашего домика светятся, и в камине горит огонь. Нельзя сказать, что внутри идеальная чистота, да и елка украшена только спереди. У детей было мало времени. Гарри Поттер сам себя не посмотрит. На ужин сын приготовил лазанью, потому что она получается у него особенно хорошо. Небольшой сон на диване, долгая семейная прогулка с собакой, подарки, еда, игры. И каждые 5 минут я говорю себе вновь: «Завтра не нужно открывать магазин. Завтра не нужно пересказывать кому-нибудь целый роман. Завтра не нужно заворачивать подарки. Я самый счастливый человек на свете». И вот наступает тот момент, когда впервые на Рождество к нам не приходят дети. Сын уже зрелый мужчина, а дочь почти взрослая и уехала на год в Финляндию. И нет, она не приедет на каникулы домой, и мы не поедем к ней. Моя дочь празднует со своей новой семьей и полна решимости наверстать все, что упустила за последние 12 лет. Она каждый день ездит в школу на велосипеде через заснеженный лес. У нее есть младшие брат и сестра, которые верят в Санту, и они вместе коротают предрождественские дни, как и принято. Пекут печенье, катаются на санках, строят снежные пещеры, пишут письма рождественским эльфам и делают своими руками маленькие подарки. В преддверии Рождества вместе с новой семьей она отправляется в гости к своим новым бабушке и дедушке в местечко с непроизносимым названием где-то на севере Финляндии. На фотографиях, которые она присылает по WhatsApp, без каких-либо комментариев, видны деревья и еще больше снега, а домики как будто сходят со страниц книг Астрид Лингрен. За несколько дней до Рождества она спрашивает по телефону, скучаю ли я по ней, и я ненадолго задумываюсь о том, как было бы сподручно, если бы она была сейчас рядом. Она могла бы сходить по магазинам, разобрать посудомоечную машину или выгулить собаку. Я ничего не отвечаю, и она все понимает без слов. А когда меня спрашивают, сильно ли я грущу или ревную, что дочка празднует с другой семьей и все такое, я отвечаю «да», потому что, наверное, от меня именно этого ожидают. Но на самом деле я слишком устала, и кроме того, точно знаю, что я действительно хорошая мать на протяжении 11 месяцев в году. И мы с дочерью уделяем друг другу много времени, просто не в декабре. Осенью муж предлагает слетать куда-нибудь на Рождество, и после почти 20 лет совместной жизни ему удается меня сильно удивить. Это мой муж, который вообще-то отказывается ездить куда-либо, кроме Вайнфертеля. А если и едет в другой город, то только в тот, что ему уже знаком, чтобы не осматривать достопримечательности. И это он предлагает отправиться в путешествие? Еще и на самолете? И в незнакомый город? Туда, где мы ни разу не были? Вдвоем? Я сразу принимаюсь перечислять. Рим, Неаполь, Барселона, Лиссабон. Но он отмахивается. Я не поеду в декабре в страну, в которой не слышали об отоплении». «Значит, на север». «В Осло мы уже были. В Хельсинки отправиться не можем, иначе дочери может показаться, что мы ее преследуем. А люди посчитают нас сумасшедшими, раз мы поехали так близко, но не к ней. Поэтому мы проверяем, сколько стоят авиабилеты в Стокгольм. И нам кажется, что не так уж и дорого. А на следующий день на улице нам встречается хорошо знакомая пара. На самом деле, когда-то они были клиентами, но, как и многие другие, в какой-то момент превратились в близких друзей. Совершенно случайно выясняется, что у них есть квартира в Стокгольме. А поскольку их дети уже взрослые и живут в Вене, то пара не планирует встречать Рождество в Стокгольме. «Дорогие, вы можете поехать туда без нас и остановиться в нашей квартире», предлагают они, и все, кто нас знает, понимают. Дважды повторять не придется. 20 декабря мы приходим к ним на ужин, где нас ждет киш, салат и потрясающий торт, карта Стокгольма, связка ключей, точное описание пути от аэропорта до квартиры, инструкция по отключению сигнализации, пароль от интернета и забронированный столик на Юльборд, традиционный шведский рождественский буфет. В этом году 24 декабря выпадает на воскресенье. Я осознаю это за несколько дней до сочельника, и возникает ощущение, что мне дали недельный отпуск. Еще в пятницу мы отвозим нашу собаку в гостиницу для животных. Значит, в субботу я могу спать до половины девятого, прежде чем отправлюсь делать самый большой оборот за всю историю книжного магазина до 6 вечера. Целый день меня не покидает ощущение, что все не так уж и плохо, потому что я точно знаю, что вечером это закончится. Я съем большой стейк у Георга, а мой любимый официант, не дожидаясь просьбы, поставит передо мной любимое вино, а потом мы просто рухнем в кровать и сможем выспаться до наступления следующего дня. Странно проводить часть 24 декабря в аэропорту. В магазинах скучают продавцы, в коридорах пусто. Мы едим бургеры и картошку фри, и, усталые, но счастливые, отправляемся к выходу на посадку. Всего через несколько часов мы уже сидим в небольшом ресторанчике с видом на Стокгольмский архипелаг. Девушка Мия с волосами соломенного цвета объясняет нам, как устроен шведский стол, и мы берем рыбу в майонезе, вареную рыбу, копченую рыбу, рыбный салат, мясо северного оленя, шведские фрикадельки чатбулар, а потом еще и десерт. И так, пока не наедаемся до отвала. Квартира у друзей просторная, уютная и красивая. Супермаркет за углом работает ежедневно до 11 вечера. И сам факт, что у нас есть время приготовить себе лапшу, уже кажется невероятной роскошью. По утрам мы просыпаемся, когда захочется, пьем кофе в постели, и, наконец, около полудня нам удается выйти из квартиры. В конце концов, мы прилетели в другую страну, поэтому нельзя позволить себе проваляться все время в постели. Каждый день мы гуляем, ходим в музей. Я пытаюсь уговорить мужа съездить в парк развлечений «Мир Астрид Линдгрен». На самом деле мы очень радуемся плохой погоде. Она служит нам веской причиной не вставать с дивана после наступления темноты ранним вечером, откуда, немного погодя, мы перебираемся на мягкую пружинную кровать.